Хоррор-подкаст «Люди и демоны». Кладбищенские цветы. Примечание. Саша и Миша – друзья, которые снимают хрущевку на двоих, потому что так дешевле. Каждый живет в своей комнате. Миша зарабатывает на жизнь продажей поддельных кроссовок на Авито, а Саша работает в офисе. Это уже вторая история про них в рамках подкаста «Люди и демоны». Квартира Саши и Миши располагалась на третьем этаже. Ближе к вечеру Миша собрался в пункт отправки заказов Авито. У него купили пару китайских кроссовок. Миша был ответственным продавцом, следил за своим рейтингом и боролся за каждый положительный отзыв. Открывая дверь квартиры, он чуть не задел ею влюбленную пару, проживавшую на четвертом этаже. Ребята как раз проходили мимо. Когда они спустились на второй этаж, скрипнула дверь соседки Татьяны Леонидовны. «Опять вы кричите на весь подъезд!» – заорала старуха, высунув свирепую морщинистую физиономию с обвисшими щеками. «Когда вы прекратите уже? Это гадко и аморально. Совокупляйтесь тихо, как все нормальные люди. Это приличный дом, а не проституточная. Я на вас нажалуюсь участковому». Миша закрывал дверь медленно. Сценка внизу его занимала. Судя по всему, парочка, шокированная прямотой и напором старухи, замерла перед ней на площадке. Неожиданность всегда была верным союзником Татьяны Леонидовны. Миша знал это по себе. «А ты чего вылупился?» Татьяна Леонидовна теперь обращалась к молодому человеку. «Рот закрывай бабе своей, если она тихо не умеет. Ладони тебе на что?» Парочка не стала ничего отвечать старухе. Вместо этого парень с девушкой захихикали и продолжили спускаться. Они и сами знали, что шумят, но им так нравилось. Это их заводило. Миша, наконец, закрыл дверь квартиры и прошел мимо соседки, загадочно улыбаясь. Та бросила на него злобный взгляд и этим ограничилась. Ей хотелось сказать ему какую-то гадость, но она не смогла ничего симпровизировать. Для Татьяны Леонидовны вербальные атаки на соседей были делом привычным. Бросалась она на всех, кто, по ее мнению, вел себя неправильно. Она была пенсионеркой, нигде не работала и проводила массу времени на своем наблюдательном пункте в коридоре у входной двери. Когда мимо кто-то проходил, она резво подскакивала к глазку и смотрела, кто там. Рот ее при этом приходил в движение. Она разминала речевой аппарат перед выступлением. Если на лестничной площадке оказывался тот, кому у Татьяны Леонидовны были вопросы, старуха распахивала дверь и начинала воспитательный монолог на повышенных тонах, часто с оскорблениями. «Да успокойся ты, старая грымза!» — крикнул старухе русалка, куривший на первом этаже рядом со своей квартирой. Это был алкаш, которого звали Алексеем. Русалка — это фамилия. По фамилии все к нему и обращались, при этом он и внешне был чем-то похож на русалку. Толстый, с большим животом и пухлой грудью. А еще у него были длинные рыжие волосы, которые он носил распущенными. Что интересно, без признаков седины, хотя русалке было уже за 50. А вот борода у него не росла. На щеках и подбородке в случайных местах попадались медные кучерявые волосы. И на этом все. Они были настолько незначительны, что русалка их не брил, а только иногда наматывал на пальцы и выдергивал. С сильного похмелья или когда просто было плохое настроение. А еще у него отсутствовала добрая половина положенных ему природой зубов. То ли сами сгнили, то ли выбил кто. Но пить водку это не мешало, так что все было нормально. Русалка почти всегда носил один и тот же комплект одежды – тельняшку и спортивные штаны. Когда влюбленные пробегали мимо него, русалка подмигнул им. Когда за парочкой проследовал Миша, оба, парень и алкаш, обменялись кивками. «На тебя я тоже нажалуюсь!» – пригрозила Грымза русалке, спустившись на площадку между этажами. Ее взбесило, что этот алкаш ей хамит. «Запрещено законом курить в подъездах, а ты дымишь постоянно!» «А ты вообще кладбище обворовываешь!» – парировал русалка. «Мне сосед рассказывал. Он тебя там видел с рюкзаком. Ты собираешь на могилах цветы и всякое другое, что покойникам оставляют. А потом тащишь это в свою квартиру. И еще газон перед домом этим говном захламляешь. А это, между прочим, плохая примета. Это мертвецов приманивает, потому что ты ихнее имущество крадешь». В этот момент Миша надавил на кнопку замка двери подъезда и должен был выйти из дома. Однако разговор соседей принял неожиданный оборот. Об этом хобби Татьяны Леонидовны он не знал. Парень остановился в дверях, чтобы дослушать, чем кончится. «Лжец!» – заорала Татьяна Леонидовна, словно раненый зверь. «Не делаю я ничего такого! Сам!» Пьянь подзаборная, а все туда же, лезет к приличным людям. Я на тебя в суд подам за клевету. И на собутыльников твоих безмозглых тоже подам. Подавай, раз такая смелая. Русалка расхохотался. Только сама и сядешь за воровство на кладбищах, позорница старая. «Жопа рыжая!» – ответила старуха и грохнула дверью так, что ее услышали во всех квартирах в подъезде. Русалка еще какое-то время глухо смеялся, затем смех его перешел в кашель. Мужчина харкнул на пол, небрежно бросил окурок в пепельницу, сделанную из консервной банки, и ушел к себе. Миша задорно хихикнул, потому что Грымза часто цеплялась к ним с Сашей. А вот оно выясняется как. Старая гадина оказалась кладбищенской воровкой. Забавно. Будет потом что обсудить с Сашей. Закрыв дверь, Татьяна Леонидовна грузно опустилась на стул, стоявший тут же, в коридоре. Рядом был небольшой столик с чашкой и чайником. Оба производства Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Еще там стояла хрустальная розетка с простым печеньем и дешевыми конфетами. Это и был ее наблюдательный пункт. С кем-то из соседей у старухи сохранились хорошие отношения, но с большинством она давно и насмерть поругалась. Ей конфликты нравились. Они бодрили и подпитывали ее. Но сегодня все пошло не по плану. Пенсионерку трясло от злости и страха. Потому что одно дело ругаться с соседями, когда они явно облажались, а она выступает с позиции поборника морали и оплота нравственности, и совсем другое, когда про тебя распространяют порочащие слухи. А еще хуже – когда слухи эти вовсе и не слухи, а самая настоящая правда, которую какая-то сволочь прознала и теперь рассказывает всем подряд. Интересно, какого именно соседа имел в виду русалка? Кто ему разболтал? Надо будет присмотреться к его собутыльникам. Ничего, когда-нибудь Галина Леонидовна обязательно выяснит, кто эта крыса. Она в долгу не останется. Хотя, если честно, было странно, что Татьяну Леонидовну запалили только сейчас. Ведь она уже много лет подворовывала на кладбищах. Чего только люди не оставляют на могилах. Старуха забирала далеко не все, что находила. Ее страстью были искусственные цветы и мягкие игрушки. Лучшими из находок была украшена вся ее небольшая квартира. Мягкие игрушки и искусственные цветы были повсюду, включая кладовку и туалет. Они были приделаны к потолкам и стенам, отдыхали на полу, важно глядели с полок и шкафов и собирали очень много пыли. Поэтому все редкие посетители квартиры Татьяны Леонидовны с непривычки чихали. И только потом удивлялись обилию цветов и игрушечных зверей. У самой же Татьяны Леонидовны чихательный рефлекс давно атрофировался. Находками похуже пенсионерка украшала зеленую территорию перед домом. Обезьяны и тигры сидели на ветках деревьев и зорко следили за порядком. Рядом в землю были воткнуты в огромном количестве матерчатые и пластиковые астры, розы, ромашки, тюльпаны. Татьяна Леонидовна считала, что все это ужасно мило и эстетично, и соседи должны быть ей благодарны за такую красоту. Но они, свиньи, делали вид, что не замечают ее усилий. А теперь еще и обвинили в воровстве, причем в таком постыдном. Что ей остается в этой ситуации? Понятное дело, категорически все отрицать с горящим взором оскорбленного праведника. Со временем она сама уверует в свою ложь. В принципе, уже уверовала. И теперь, даже если ее поймают с поличным на кладбище, она и тогда будет утверждать, что все это вовсе не то, чем кажется, и вообще им привиделось. После того, как Татьяна Леонидовна определилась с тактикой, которой будет придерживаться, ей заметно полегчало. Дрожь покинула ее тело. Пенсионерка вздохнула и потянулась к рюкзаку, с которым обычно обходила кладбище. Извлекла из него свежую добычу – букет искусственных цветов и красивого, крупного, коричневого, мягкого медведя. Разложила цветы перед собой. В центр стола усадила Мишку. До чего же он был очарователен. Пожалуй, самая красивая игрушка – что ей попадалось на кладбищах за все эти годы. Татьяна Леонидовна попыталась вспомнить, с какой именно могилы его взяла, но оказалось, что она забыла. Это было странно. Обычно она обращала внимание на такие вещи, а тут просто вылетело из головы. Но это ничего. Видимо, старость берет свое. «Топтышка!» — сказала женщина и ткнула артритным пальцем, заостренным желтоватым ногтем, в грудь медведю. «Буду звать тебя Топтышкой». Медведь деликатно молчал. Татьяна Леонидовна продолжила. «Вот скажи, чего они, дураки, все такие? Неужели не понимают, что мертвец – это как вещь, бездушная и пустая? Ему вообще не важно, есть у него на могиле что-то или нет там ничего. Это ведь скорее для родственников важно. Но ведь это в чистом виде язычество и оккультизм. В нашей культуре принято молиться о покойниках. Им ведь, покойникам, только молитва и нужна. Я ведь не просто забираю игрушки и цветы. Я таким образом борюсь с язычеством. Ради блага родственников покойников стараюсь, чтобы наставить их на путь истинный». Медведь продолжал молча смотреть на старуху. Ее пышная шевелюра и широкие очки отражались в его печальных черных пластиковых глазах. «Это самое обидное», — сказала Татьяна Леонидовна, смахнула слезу и высморкалась в тканевый платочек, который носила в кармане аккуратного халатика. «Я навожу красоту и у себя, и во дворе, и на кладбище, и никто меня при этом не ценит. А когда я делаю правильные замечания, пытаясь открыть людям глаза, что они плохо себя ведут, сделать их лучше, так они еще и огрызаются на меня. Им следовало бы в ноги мне упасть и целовать мои тапочки со слезами на глазах, а они гадости мне говорят. Недавно вот спросили, когда я сдохну. Очень неприятно было. Очень. Татьяна Леонидовна горестно высморкалась. «Твоя правда», — ответил Топтышко, и старуха чуть не свалилась со стула. «Ты действительно делаешь мир лучше, но в одиночку это сложно. Тебе нужна помощь. Хорошо, что мы встретились». «Это ты сказал?» Татьяна Леонидовна привстала со стула, морщинистые щеки ее затрепетали. «Или у меня с головой что-то?» «Я сказал», — признался Топтышко. Рот его не двигался. Звук исходил из него, как из умной колонки. При этом непонятно было, где именно находится динамик. «Наверное, это какая-то новомодная современная игрушка с искусственным интеллектом», — подумала Татьяна Леонидовна. Она подняла медведя, повертела в руках. Не обнаружила на его тельце никаких кнопок или лампочек, но заметила, что медведь оказался заметно тяжелее, чем раньше, и как будто увеличился в размере. Такого ей было бы сложно нести домой в рюкзаке. «Ты дала мне имя и тем самым вселила в меня жизнь. Я не останусь в долгу перед тобой», — сказал медведь у старухи в руках. Она почувствовала, что все его тело вибрирует, как одна большая колонка. Татьяна Леонидовна аккуратно усадила Топтышку обратно. Уж слишком он стал увесистым и, казалось, продолжал тяжелеть и расти. «И что же ты мне дашь в благодарность за имя? Обнимешь меня? Песенку споешь?» Старуха покровительственно улыбнулась. Она окончательно убедила себя, что перед ней современная игрушка с искусственным интеллектом. У ее подруги Шурочки была умная колонка с Алисой, ей сын купил. И Шурочка постоянно общалась с этой Алисой о погоде, о жизни, о том, как правильно поститься, о любимых сериалах. Слушала с помощью Алисы радиомаяк и разные аудиокниги. Теперь и у Татьяны Леонидовны будет такая колонка, да еще и в форме медведя. «Я имею в виду, что тебе надо прозреть», — произнес Топтышко. «Ты должна увидеть мир во всем великолепии. Ты должна увидеть будущее, которое превратится в настоящее здесь и сейчас. Но для этого ростки нового мира должны обосноваться в твоей голове, пустить в ней корни, поправить ее, переформатировать тебя в нечто большее». «Все равно не понимаю», — Татьяна Леонидовна нахмурилась. «Скажи лучше, какая сейчас погода, Топтышко?» «Погода больше не имеет для тебя значения», — спокойно ответил Топтышко. «Сейчас будет немного больно, но через это нужно пройти. Помни, что все это необходимо для того, чтобы сделать мир правильным и красивым. Для того, чтобы все твои мечты сбылись. Чтобы все жили только по твоим правилам». «Ты меня пугаешь», — сказала Татьяна Леонидовна, снова встала и отодвинулась от стола, но не слишком далеко, уперлась хилыми лопатками в стену. «Что ты имеешь в виду?» Она подумала, что, наверное, зря принесла этого медведя домой с кладбища. Какой-то он подозрительный. И вообще, этому искусственному интеллекту доверять нельзя. Это все от лукавого. Поэтому и в Священном Писании про искусственный интеллект ни слова не сказано, промелькнуло в голове Татьяны Леонидовны. Медведь уверенно поднялся на задние лапы, подбежал к краю стола, подпрыгнул и с размаху вдарил старухе лапой в висок. Татьяна Леонидовна, не успев понять, что происходит, повалилась на пол. «Ох!» — сказала старуха. При падении очки слетели с ее головы. И тут же Татьяна Леонидовна почувствовала, как что-то очень тяжелое сдавило ей грудь. Это на нее уселся топтышка. Теперь он казался ей раз в 10 тяжелее, чем раньше. Последнее, что увидела Татьяна Леонидовна, был блестящий металлический хвостик стебля искусственной желтой хризантемы. Жесткая проволока, покрытая зеленым пластиком. Медведь примерился, размахнулся и вонзил хризантему в левый глаз женщины. Старуха хотела закричать, но вместо этого захрипела. Металлический стебель пробил глаз, вонзился в лобные доли мозга, пошел дальше, уперся в череп и, изогнувшись, ушел в бок. Желтая хризантема ушла в голову Татьяны Леонидовны почти полностью, по самую цветоножку. Старуха затихла. Затем медведь воткнул в другой глаз Татьяны Леонидовны алую астру. Так же добротно и глубоко. Стебли искусственных цветов пустили корни в несчастном мозгу старухи. Сначала от них отделились тончайшие проволочки. Затем проволочки эти окрепли, покрылись зеленым пластиком и пустили новые отростки. Вскоре мозг старухи изнутри оплела сеть, завладела им, а искусственные цветы, торчавшие из ее глаз, стали крупнее и ярче, налились красотой и силой. Затем они синхронно закрылись, будто бы наступила ночь, а ночью цветам, правда живым, а не искусственным, положено спать. Прошла минута. Желтая хризантема и алая астра открылись снова. Затем старуха моргнула своими новыми цветочными глазами и приподнялась на локтях. Торжествующая улыбка скользнула по ее тонкогубому рту. И как ей было не радоваться, ведь Татьяна Леонидовна узрела новый мир, в котором ей было уготовано особое место. Тем вечером Миша не только отправил обувь покупателю, но еще и познакомился и обменялся контактами с симпатичной девицей, которая работала в пункте отправки Авито. В принципе, ничего такая. Мордастенькая немного, но это ей шло. Самое главное, у нее было безотказное чувство юмора. Хохотала над всеми шутками Миши, даже над самыми неудачными. Может, из этого что-то и выгорит. Мише такие нравились. Покинув пункт отправки, парень жадно втянул ноздрями воздух и расплылся в улыбке. Пахло весной и как будто немного железнодорожным вокзалом. Миша понял, что ему обязательно надо выпить бутылку пива. Без этого вечер будет неполным. Выпил. После этого болтался по району, размышляя, что весна в этом году пришла рано. Вроде еще и апрель не успел наступить, а погода как в мае. Миша даже расстегнул куртку. Настолько ему было тепло. Он чувствовал себя живым и ждал от будущего сплошного позитива, веселья и радости. Нагулявшись, Миша потопал домой. Поднявшись на свой этаж, он достал ключ и уже хотел вонзить его в замочную скважину, как вдруг заметил в ней что-то странное, что-то, чего в ней быть не должно. Из замочной скважины вызывающе торчал какой-то красный цветок. Миша с подозрением хмыкнул. Он плохо разбирался в цветах, но все равно узнал в цветке гвоздику. Парень вынул гвоздику, осмотрел ее и бросил на пол. Оказалось, что цветок пластиковый. «Наверное, Грымза окончательно кукухой поехала», — решил Миша. «Сначала воруют искусственные цветы на кладбищах, а теперь еще и соседские замки ими портит. Я ей это обязательно выскажу, когда в следующий раз рот на меня разинет». Он открыл дверь ключом и вошел внутрь, и тут же заметил груду верхней одежды на полу. Ее кто-то свалил с вешалок. Разулся. Прошел дальше. Увидел перевернутый стол на кухне. Рядом с ним лежал оторванный от стены телевизор. Его экран треснул. На дверце холодильника Миша заметил темно-красные пятна, напоминавшие кровь. Еще он обратил внимание на кастрюлю с водой, где лежало несколько почищенных клубней картофеля. Еще больше клубней, помытых, но не чищенных, лежало в раковине. Саша говорил, что планирует нажарить на ужин картошки. Миша попросил приготовить и на его долю. «Саша!» – обеспокоенно позвал Миша. «Ты живой? Что здесь случилось?» Он направился в комнату, где жил его друг. Дверь была распахнута. Внутри все было в перьях и опять же в крови. Кто-то выпотрошил обе подушки, на которых спал Саша. Самого Саши там не было. Миша попробовал позвонить другу на телефон, но услышал знакомую мелодию в метре от себя. Мобильник Саши лежал под грудой перьев. Парень забеспокоился еще сильнее и тут же вспомнил про гвоздику, которая в его сознании превратилась в аналог черной метки. Вдруг Татьяна Леонидовна слетела с катушек после того, как русалка рассказал о ней страшную правду, что она ворует на кладбищах, и теперь пришла к ним домой и убила Сашу. Или же захватила парня в заложники с непонятной целью, например, чтобы превратить его в секс-раба. Или еще что похуже. Мише вдруг показалось, что в квартире он не один, и кто-то за ним наблюдает из-под тишка. Он оглянулся, но никого не увидел. «Показалось, наверное», — сказал он, чтобы услышать собственный голос. Это его немного успокоило. Миша припомнил, что Саша как-то признался, что до усрачки боится старуху, и ему кажется, что когда-нибудь она выпрыгнет на него с ножом из своей квартиры, и что ему даже кошмары снятся на эту тему. Миша тогда как следует постебался над Сашей и до сих пор подшучивал на тему старухи-убийцы. Но, может быть, его друг был в чем-то прав? Теперь Миша размышлял, как ему следует поступить. Можно было, конечно, позвонить в полицию. Но это надолго. Надо будет объяснять им про старуху, их сложные отношения, цветок в замке и всякое такое. А в это время Татьяна Леонидовна может сотворить с Сашей что-нибудь непотребное и непоправимое. А еще вполне возможно, что у всего этого бардака куда более прозаическое объяснение. Например, в квартиру к Саше и Мише мог забежать бродячий пес и покусать Сашу. И теперь парень находился у старухи в ожидании скорой помощи. А цветок Татьяна Леонидовна специально воткнула в замочную скважину, чтобы Миша знал, где искать товарища. Потому что воткнуть цветок куда быстрее, чем написать записку. Так что гвоздика вовсе не черная метка, а намек, где искать раненого друга. В общем, вариантов развития событий было множество. «Говно какое-то», — сказал Миша, решивший сперва заглянуть к старухе, а уже потом вызывать полицию. На всякий случай он прихватил с собой кухонный нож, хотя понимал, что выглядит с ним глупо. Миша позвонил в дверь Татьяны Леонидовны. Звонок прозвучал тускло, будто трезвонил из таза с водой. За дверью что-то закопошилось, задвигалось. «Татьяна Леонидовна, я к вам», — сказал Миша, постаравшись, чтобы его голос звучал спокойно и отчетливо. «Заходи», — услышал он чей-то голос. Ему сложно было сказать, мужской это был голос или женский. Единственное, в чем он точно был уверен, это говорила не Татьяна Леонидовна. У нее голос был другой, куда более мерзкий, скрипуче высокий. Механизм замка шевельнулся, пару раз щелкнул, и дверь приоткрылась. Миша помедлил несколько секунд, затем вошел внутрь. Кто ему открыл, он так и не понял, потому что никого не увидел. До этого он был лишь один раз у Татьяны Леонидовны. Уже тогда его поразило количество искусственных цветов на квадратный метр. А еще пыль. Он чихнул у старухи раз 10. Но сейчас он словно бы оказался не у Татьяны Леонидовны, а в джунглях. Высокая трава доходила ему до колен. Сверху свисали листья, канаты лиан и ветки деревьев, покрытые разнообразной листвой. Потолка видно не было. Он уходил далеко вверх и терялся в зеленой тьме. Перед парнем открывались пугающие масштабом просторы дикой природы, а в нос ему ударил запах нового пластика. Этот запах был бы даже приятен, если бы не был таким интенсивным. Миша потрогал один из листочков. Тот был сделан из пластмассы. Тут все было искусственным. Это объясняло запах. В джунглях было светло, хотя не видно было ни люстры, ни солнца. Свет будто бы исходил из самих растений. «Татьяна Леонидовна!» – позвал Миша, но никто ему не ответил. «Саша!» – прокричал парень имя своего друга. И опять ничего, только легкий шелест травы. Миша удивился. Ветра ведь не было, и сквозняка не было, а трава шелестела, и листья как-то странно подергивались. Искусственные джунгли пребывали в постоянном движении, как будто растения обладали мышцами. Миша оглянулся на дверь, в которую вошел. Теперь она лишь едва проглядывала под свисавшей с потолка зеленью. Парень постарался запомнить, где находится выход, чтобы в случае чего быстро его отыскать, и пошел вперед, стараясь никуда не сворачивать. Квартира казалась оглушительно безразмерной. Кроме того, он не видел ни мебели, ни бытовых приборов, ни окон. Миша решил не думать об этом, чтобы окончательно не запутаться и не сойти с ума. Он пришел сюда, чтобы спасти жизнь Саши. Только это имело сейчас значение. Миша двигался около минуты, время от времени называя имя старухи и своего друга, с каждым разом все тише. В итоге он стал произносить слова шепотом, будто опасаясь, что его услышит кто-то еще, кто-то опасный, чье присутствие он ощущал все отчетливей. Со временем Мишины уши стали улавливать и другие звуки, кроме шелеста пластиковых растений. Фырканье, скрежет, постукивание. Кто-то бегал рядом. Справа, слева, впереди, позади. Какие-то звери. Собаки, коты, кролики, крысы, вомбаты, коалы. Это было Мише неведомо. Но он точно знал, что кто-то здесь бегает, нарезает вокруг него круги. Он чувствовал топот маленьких ножек подошвами кроссовок и видел, как качается трава в тех местах, где пробегали животные. Со временем внимание со стороны неизвестных зверей стало более навязчивым. Теперь они задевали его ноги, били по ним лапами, врезались в них мордами. Провоцировали. Миша больше не мог делать вид, что ему это пофигу. Он остановился и выставил вперед кухонный нож. «Я не знаю, кто это, но мне все это надоело, слышите? Я возвращаюсь обратно, и после этого я вызову полицию, потому что так быть не должно, потому что тут происходит что-то неправильное, потому что квартиры в хрущевках такими огромными не бывают». И тут из травы перед Мишей встали на задние лапы мягкие игрушки. Он видел только их головы, возвышавшиеся над травой. Их было не меньше 10. То были белочки, медвежата, обезьянки, еноты, мыши и какие-то другие звери, которых парень не сумел опознать. Они были гораздо крупнее среднестатистических мягких игрушек, которых оставляют на кладбище, будто бы употребляли стероиды и ходили в качалку. А затем они открыли пасти, и Миша увидел их зубы. Самые настоящие, маленькие, острые, готовые порвать его плоть. Совсем не игрушечные зубы. А еще Миша почувствовал запах, идущий из этих ртов. То был запах разложения. «Да чтоб вас!» – заорал Миша и развернулся, чтобы бежать к выходу. Но тут выяснилось, что сзади тоже стояли звери. Видимо, они планировали атаковать его со спины. Миша отчаянно заорал и, размахивая ножом, побежал на оживших зверей. Кому-то он отрезал ухо, кому-то перерезал горло. Он бил ножом наугад, но звери не оказывались в долгу. Когда он добрался до выхода, одежда на нем была разорвана, а тело покрывали кровоточащие царапины и укусы. Вдобавок он оставил свой нож в мягком брюхе огромного рыжего кота из советского мультфильма про попугая Кешу. То был самый большой зверь, с которым ему пришлось столкнуться в искусственных джунглях хрущевки. Кот был выше метра и поджидал Мишу у самой двери. «Таите! Таите!» — словно бы говорили глаза монстра. «Нас и здесь неплохо кормят! Нас кормят здесь человечиной!» Кот оскалился, выставил острые, как бритвы, когти, попытался полоснуть Мишу по животу, но парень вовремя отскочил назад. Затем Миша с криком воткнул нож коту в живот. Тот злобно зашипел. Изо рта мягкой игрушки выступила зеленая пена. Миша хотел выдернуть оружие, но кот прыгнул в сторону и пропал в пластиковой зелени с ножом в брюхе. Теперь Миша был безоружен. Но главное, он смог сбежать. И не просто сбежать, но еще и выдернуть ключ из замочной скважины внутри квартиры. Выскочив на лестничную площадку и захлопнув за собой дверь, он воткнул ключ в замок снаружи и несколько раз повернул. И тут же в дверь ударились тельца мягких животных, от которых Мише посчастливилось улизнуть. Пробиться наружу уродцы не могли. Миша был в безопасности. Он потянулся к телефону, но не обнаружил его в кармане. Парень выругался. Видимо, уронил смартфон в суматохе, или кто-то намеренно вытащил у него мобильник, чтобы он не мог обратиться в полицию. Миша какое-то время глазел на ключ в двери, раздумывая, оставить его в замке или взять с собой. Он пребывал в шоковом состоянии, до конца не понимая, что с ним только что приключилось, и простое решение – забрать ключ или оставить давалось ему с трудом. В этот момент его позвали снизу. «Миша, сюда!» — услышал он голос русалки. «Скорее беги к нам! Тут безопасно!» Миша, прихрамывая из-за того, что одна из игрушек сильно цапнула его за ляжку, спустился на этаж вниз. Там, распахнув дверь своей квартиры, стоял взволнованный русалка и обильно жестикулировал. Прижимал дрожащий указательный палец к губам, затем указывал этим же пальцем на дверной проем, затем делал манящие жесты обеими руками, затем снова просил молчать, затем тыкал на дверной проем, затем приманивал. И так без конца. Миша почти восстановил дыхание, хотя сердце продолжало бешено колотиться. Парня будто бы подхватил мощный поток горной реки и нес к водопаду, к верной гибели. Русалка являлся корягой, за которую он хотел ухватиться. Алкаш был представителем прежнего мира, где всякая непонятная фигня, если и происходит, то очень редко и уж точно не в таких масштабах, как сейчас. В квартире русалки неприятно пахло чем-то скисшим. Желтоватые в растительный узор советские обои покрывали жирные пятна. Кое-где обои и вовсе были оторваны от стены. Под ними красовался слой газет, на котором, в свою очередь, кто-то из собутыльников русалки реалистично нарисовал голую женщину с большими сиськами, парусник и подводную лодку. Видимо, сюда захаживал какой-то спившийся художник. На полу в комнате лежал ковер непонятного цвета. Он весь был в песке и каких-то пятнах. Мебели почти не было, а та, что была из той же эпохи, что и обои, и находилась в таком же удручающем состоянии. Посреди комнаты стоял стол, рядом две табуретки, третья табуретка валялась на боку. На столе стояли два стакана и одна треснувшая чашка, которую, видимо, использовали вместо еще одного стакана. Также на столе были пустая бутылка из-под водки, полупустая банка кильки в томатном соусе, тарелка с дешевой полукопченой колбасой и нож, которым, судя по всему, нарезали колбасу. Мише всю жизнь внушали, что нельзя держать пустые бутылки на столе. Ему захотелось убрать бутылку, но он не стал этого делать. «Хорошо, что ты вышел оттуда живым!» От русалки несло перегаром и еще какой-то гадостью, которую Миша не мог разобрать, возможно, килькой. «Я был уверен, что сожрут тебя!» Но ты оказался крепче, чем я думал. Молодец, Мишка. Давай за это выпьем. Сейчас мой дружок как раз с новой бутылкой придет. Надо твое спасение отметить. Ты, считай, заново сегодня родился. Надо тебе ножки обмыть. Миша нахмурился. Выходит, русалка хорошо информирован. Он еще раз осмотрелся. На этот раз внимательней. Никаких искусственных растений, никаких мягких игрушек. Аскетичная обстановка квартиры алкаша. Лучший вариант при сложившихся обстоятельствах. «Ты Сашу не видел случайно?» – перешел к делу Миша. «Случайно видел», – ответил русалка. «Он вышел, скоро придет. Вот как раз его чашка стоит. Думаю, что ты не побрезгуешь». А то у меня всего два стакана нормальных. Но главное ведь не сосуд, а содержимое. Я не хочу пить. Ну, тогда можешь и не пить. Дело барское, пить или не пить. Тогда можешь просто посидеть с нами. А куда ушел Саша? Снова спросил Миша. К парочке сверху. Русалка расплылся в похабной улыбке. Ну, к тем шумным. Что вечно орут, когда ахаются. Зачем ему к ним? Наверное, хочет быть третьим. Русалка глухо расхохотался. Вскоре смех его перешел в кашель. Если, конечно, они возьмут его в клуб, в чем я сомневаюсь. В этот момент Миша услышал, как дверь в квартиру открылась. Затем раздались тяжелые и частые шаги. В комнату вошел медведь-топтышка. С бутылкой водки в лапах. Мягкий зверь прижимал водку к груди, как младенца. При этом топтышка покачивался, и от него сильно несло перегаром, гораздо сильнее, чем от русалки. «Что за...» Миша не мог отвести широко раскрытых глаз от топтышки. Он, конечно, уже встречался с ожившими мягкими игрушками, но они не бухали. Тут явно было что-то другое. «Кстати, старуха-то, Грымза эта мерзкая, померла», — заговорил русалка. «Какая бы ни была, а все равно живая душа. Давай поменем ее, Михаил, как тебя, Батькович. Ну, хотя бы одну чашечку за нее надо выпить. Надо ведь, топтышка». Медведь неуклюже кивнул. «Я, пожалуй, пойду», — проговорил Миша. «Мне еще Сашу надо найти. А потом, может, и заглянем к вам». «Никуда ты не пойдешь», — жестко сказал русалка. «Пока старуху не поменешь. Это наша русская традиция. А традиции надо чтить. Она ведь хорошая баба была, хоть и стерва. За порядком следила, красоту наводила. Вот выпьешь за нее, а после этого иди куда хочешь, если, конечно, захочешь». И тут Миша заметил, что у русалки на лице растет трава, совсем тоненькая. И растет она в тех местах, где раньше на лице соседа были волосы, а может быть, прежние кудрявые медные волосы алкаша позеленели и выпрямились. Но что бы ни происходило с русалкой, Мише это не нравилось. Алкаш разочарованно выдохнул, обдав парня водочной вонью. Затем схватил Мишу за плечи и усадил в грязное рваное кресло. Буквально кинул его в него. Миша при этом больно ударился затылком о стену. «Лучше выпей нашей водки, она целебная, кладбищенская», — заговорил всем телом топтышка. «После нее ты почувствуешь себя гораздо лучше. Это водка из рюмок, которые люди оставляют у могил. Целая бутылка мертвецкой водки. Ты лучше ничего в жизни не пил. В этой водке людская печаль, в ней тоска по умершим. От нее такое веселье накатывает. Закачаешься». «Я не пью с мягкими игрушками. Я слишком взрослый для этого», — сказал Миша и попытался встать. Но русалка придержал его за плечо, мягко, но настойчиво. «Нет, Миша, ты выпьешь», — сказал топтышка и пошел к парню, держа бутылку водки на вытянутых лапах. «Тебе полагается штрафная рюмка». Миша попытался резко вскочить с кресла, но русалка поймал его и втолкнул обратно. Парень снова приложился затылком о стену. Русалка встал перед ним и положил тяжелые руки на плечи. Травинки на лице соседа возбужденно зашевелились, как хвостики мелких ящериц. «Не дрыгайся!» — приказал топтышка. «Первое всегда идет сложно, зато дальше тебе станет ой как хорошо». Тогда Миша со всей силы пнул русалку коленом в промежность. Тот убрал руки с плеч парня и схватился за пах, протяжно застонав. Миша встал, русалка опал на ковер, словно осенняя листва, и лежал, держась за ушибленное место. Парню даже было немного совестно, что он так сильно ударил соседа. Но русалка сам виноват. После этого Миша схватил топтышку и поднял на уровень своего лица. Медведь оказался гораздо тяжелее, чем представлялось Мише. Выражение морды мягкого животного стало растерянным, а затем злым. «Отпусти меня, засранец!» — сказал медведь всем телом, и Миша почувствовал потными ладонями волны его голоса. «Без проблем», — ответил Миша и, пару раз покружившись с ним, с размаху выбросил топтышку в окно. Тот с оглушительным звоном разбил стекло и исчез на улице. Миша основательно втянул ноздрями воздух. Теперь он чувствовал, что снова контролирует свою жизнь. И вообще он ощущал себя почти что героем боевика. Четко ответил этому уроду. «Выпусти меня, засранец!» А Миша ему: «Без проблем!» И прямо в окошко. И главное, получилось технично, как на Олимпийских играх. Будто бы Миша был чемпионом по толканию ядра. «Топтышка!» – заорал русалка, поднялся на ноги и поковылял к окну. «Фух, слава богу, не разбил!» – облегченно сказал русалка и обернулся к Мише. Глаза его горели злобой. «Считай, что тебе повезло, что я на первом этаже живу, а Топтышка сумел перегруппироваться в воздухе и смягчить падение бутылки своим телом. А если бы водка разбилась, тогда бы и я тебе голову разбил. Это знаешь, какой ценный продукт? Что ж ты за паразит такой? Тебя за стол приглашают, как приличного человека, а ты дерешься!» Миша схватил со стола измазанный в колбасном жиру нож и наставил его на русалку. Тот ухмыльнулся. «Взял нож? Бей!» – развязно проговорил русалка. «Где мой друг?» – снова спросил Миша. «Ты глухой, что ли? Я ж говорю, у любовничков. На четвертом этаже. Не помню квартиру». «Я проверю. И если его там нет, я вернусь». Миша погрозил русалке ножом. «Испугал ежа голой жопой», – сказал русалка. «Приходи, а если найдешь Санька, то захвати и его, на четверых сообразим. Кстати, я бы на твоем месте поторопился». Топтышка уже пришел в себя и поднимается по лестнице. «Не надо тебе с ним встречаться. В этот раз он тебя так легко не отпустит. Он ведь только с виду парень простой, а на самом деле он тут самый главный. Он знаешь, какой продуманный». Миша понял, что русалка не шутит, и поспешил прочь. Когда он открыл дверь, увидел игрушечного медведя, стоявшего с бутылкой водки посреди лестничной площадки. Миша пронесся мимо. Топтышка попытался схватить его лапой, зацепился за порванную штанину, но не удержался и упал на задницу. «Топтышка, да хрен с ним!» – сказал русалка, показавшись на пороге квартиры. «Давай уже, наливай! Еще поквитаемся с этими! Они ж не убегут никуда, сам знаешь!» Медведь повернул голову на 180 градусов, посмотрел вслед Мише и назвал его матерным словом на букву «П». Затем повернул голову еще на 180 градусов, сделав полный круг и вернув ее в исходное положение. Топтышка погладил лапой бутылку, будто успокаивая ее. Русалка протянул ему руку и помог подняться. Они исчезли в квартире, но дверь запирать не стали. Миша пошел к любовникам на четвертый этаж. Проходя мимо квартиры Татьяны Леонидовны, он заметил, что дверь приоткрыта, а ключа в замке нет. Эх, надо было ему все-таки взять с собой ключ, и он бы наверняка его прихватил, если бы не русалка. Отвлек его старый алкаш. Миша выставил вперед нож и пошел дальше. Оказавшись на четвертом этаже, он заметил, что дверь в квартиру любовников не заперта. Из замочной скважины торчала пластиковая фиалка. Значит, монстры побывали здесь. Миша не стал вынимать цветок, сильнее сдавил рукоять ножа и потянул ручку двери на себя. В коридоре квартиры любовников мягких игрушек видно не было, растений тоже. Если не считать рассыпанных на полу разноцветных матерчатых лепестков каких-то цветов, видимо, роз. Лепестковая дорожка вела вглубь квартиры. Парень медленно и осторожно пошел по ней и оказался в спальне. Посреди комнаты стояла огромная кровать, видимо, на ней ребята и развлекались. но сейчас обстановка была совсем не романтическая. Вся комната, включая кровать, и особенно кровать, была залита кровью, а еще здесь было все усыпано лепестками, их здесь было куда больше, чем в коридоре. На полу вокруг кровати лежали куски человеческих тел, уши, ладони, ступни, бедра, кишки, легкие, голени, две головы, части позвоночника и всякое такое. Парню пришлось отвернуться и сделать серию глубоких вдохов, чтобы не наблевать. «Миша!» – услышал он хорошо знакомый голос. «Ты пришел спасти меня!» Только после этого Миша заметил человека, сидевшего в углу, обхватив колени. Это был Саша. Он был весь в крови и лепестках и сливался с фоном. Видимо, из-за этого Миша сперва его и не заметил. Миша подошел к Саше, уселся перед ним на корточки и отложил нож в сторону. «Ты как?» – он потряс друга за липкие от крови плечи. «Я пытался спасти их», – Саша всхлипнул. «Русалка сказал мне, что Татьяна Леонидовна собирается их убить, потому что они достали ее своими криками. И я решил, что могу спасти их, дурак». «А мне русалка сказал, что старуха умерла», – задумчиво произнес Миша. «Значит, обмануть меня хотел, сволочь». «Он не соврал. Она действительно умерла. Но после этого Татьяна Леонидовна вернулась к жизни», – объяснил Саша. «Она убила их у меня на глазах, не выпускала меня из комнаты, чтобы я видел. Сказала, что делает это в дидактических целях, чтобы я знал, как себя вести». «Так, давай по порядку», – рассудительно сказал Миша. «Ты знаешь, что тут происходит? Потому что я вообще ни хрена не понимаю». У Саши не было исчерпывающего ответа на этот вопрос. Но он выдал другу ту часть истории, которую знал и героем которой являлся. Когда Миша ушел относить кроссовки в пункт отправки заказов Авито, Саша сел чистить картошку на ужин, и тут в дверь их квартиры позвонили. Саша посмотрел в глазок, но никого не увидел, и вернулся к чистке клубней. В дверь позвонили еще раз. Он опять никого не увидел. После третьего звонка его терпение не выдержало, и он открыл дверь, чтобы узнать, кто там хулиганит. И тогда на него набросилось какое-то животное, вроде барсука. Оно походило на мягкую игрушку, но было оснащено настоящими острыми зубами и когтями. Саша побежал от барсука на кухню. Зверь гонял парня по всей квартире. Был момент, когда Саша поймал монстра при помощи подушки, но животное разорвало ее и продолжило преследование. В общем, Саша еле унес ноги и, изрядно покусанный, оказался на лестничной площадке. Он собирался позвонить в полицию, но тут обнаружил, что, видимо, выронил мобильник, когда сражался с барсуком. Саша использовал слово «сражался», хотя Мише было очевидно, что тут больше подойдет слово «драпал», но он ничего не сказал, чтобы не портить историю. Саша побежал за помощью к русалке, потому что был с ним в неплохих отношениях. Ну, как в неплохих? Они здоровались. И пару раз русалка за него заступился, когда старуха ловила Сашу на лестнице со своими вечными претензиями и наставлениями. А Саша не мог ей ничего нормального ответить, потому что родители вдолбили ему в голову, что стариков надо уважать и ни в коем случае не хамить им. Русалка открыл Саше. Оказалось, что в гостях у соседа был оживший игрушечный медведь по имени Топтышка, и они вместе потребляли водку. Оба уже были бухими и заставили Сашу выпить с ними. «Ну, погнали!» – сказал русалка. «За рождение нового мира! Надо ему ножки обмыть!» Саша недоуменно посмотрел на него. И тогда Топтышка с гордостью рассказал, что Татьяна Леонидовна умерла, а затем воскресла. И это с ней проделал именно он. Старуха думала, что взяла медведя с кладбища, а на самом деле это он заставил ее взять его. Татьяна Леонидовна нужна была ему, чтобы разносить кладбищенскую красоту по миру. Это было что-то вроде вируса, как его понял Саша. Но по мнению медведя, это был правильный вирус. Вирус красоты, которая должна была спасти мир. А еще пьяный медведь рассказал Саше по большому секрету, что старуха теперь делает очень важное дело, потому что она стала главным разносчиком вируса красоты и очень занята, но все равно найдет минуту-другую, чтобы поубивать тех, кто в прошлой жизни досаждал ей больше всего. Например, любовников с четвертого этажа. Именно они у нее на очереди. Дело в том, что она ненавидит разврат и молодежь. А эти двое и молодые, и развратные. Поэтому и выбешивают ее больше всех остальных соседей. Гораздо больше, чем даже Саша с Мишей. После четвертой рюмки Саша осмелел и понял, что ему во что бы то ни стало надо спасти любовников. Тогда он попрощался с русалкой и топтышкой и пошел на четвертый этаж. Собутыльники не стали его останавливать. В этот момент русалка увлеченно нарезал полукопченую колбасу, а топтышка размышлял вслух, не сходить ли ему еще за одной бутылкой. Но было уже поздно, когда ты пришел к любовникам, и она разорвала их на части, уточнил Миша и обвел взглядом части тел, разбросанные по помещению. «Ты слишком спешишь. Мне пришлось долго звонить в дверь, потому что они в тот момент резвились на постели из лепестков. Они не поняли, зачем я пришел. Их все устраивало. Девушка, ее звали Машей, думала, что это ее парень, его звали Пашей, каким-то волшебным образом все устроил, когда они выходили в магазин. А он думал, что это она разбросала лепестки». Оба считали, что это очень романтично, когда лепестки на кровати, и думали друг на друга. Когда они открыли дверь, я им сказал, что это сделала старуха. И это не просто лепестки роз, а лепестки кладбищенских роз. И она поднимается, чтобы убить их, и что мне об этом рассказал надежный источник, оживший игрушечный медведь, когда мы с ним и русалкой выпили водки. Хотя я, конечно, водку не особо. Я больше красное сухое уважаю. И что потом? Старуха пришла и уничтожила их? Терял терпение Миша. Нет. Парень Маши, ну которого звали Пашей, стал говорить, что я сошел с ума. И что я им мешаю любить друг друга. Лезу в их личную жизнь. И стал меня грубо выставлять в коридор. Толкал меня. И в этот момент пришла старуха. Не совсем. В этот момент она стала подниматься по лестнице, и Паша перестал меня выталкивать, потому что он услышал ее шаги. Очень страшно она шагала. Громко очень. Как будто это была не одна старуха, а целая армия старух. И тогда мы закрыли дверь и побежали в комнату, и заперлись в ней. Маша рыдала от ужаса. Паша встал в стойку. Он занимался карате и знал приемы. Кажется, у него был коричневый пояс. Но старуха как-то проникла в квартиру, затем в комнату. Она уже не звучала так громко, будто снова шагала не армия старух, а одна единственная. «И чего, Паша? Дал ей по роже, я надеюсь?» – поинтересовался Миша. «Дал, причем красиво, вертушкой с ноги. И старуха упала на спину. И мы подумали, что победа за нами. Но в этот момент лепестки кладбищенских роз стали оживать. Они поднялись в воздух, как стая насекомых. Затем образовали смерч. Небольшой, но мощный. Лепестковый смерч этот подхватил Пашу, затем Машу, затем долго их кружил. Меня он брать не стал. Я забился в угол, хотел спрятаться под кровать, но под ней не нашлось для меня места. Потом из этого смерча в разные стороны стали отлетать капли крови, а затем и части тел. Они так орали. Паша и Маша, любовники эти, знал бы ты, как они орали. А затем перестали. И это было даже хуже. А части тел все летели и летели. Миша поднял один из окровавленных лепестков, присмотрелся к нему и заметил, что с нижней его стороны находится небольшое тельце со скрещенными лапками. У насекомого оказалось два тонких крылышка, которые, будучи совмещенными друг с другом, образовывали нечто, похожее на цельный лепесток розы. Но крылья насекомого при этом были матерчатыми, что указывало на искусственное происхождение. Судя по всему, существо было дохлым, а значит, безопасным. Миша прислонил насекомое к ноздрям. Оно пахло кровью и новой одеждой. «Ты только глянь», — сказал Миша, показывая насекомое другу. «Это не обычные лепестки, а лжелепестки. Какие-то адские искусственные насекомые, чтоб их». И тут лапки существа зашевелились. Миша отпустил его. Оно взмахнуло крыльями, приземлилось, замерло и снова было неотличимым от обычного матерчатого лепестка искусственной розы. «Они оживают!» — сказал Саша. «Они опять оживают! Они убьют нас!» Миша решительно встал и вышел из комнаты. Саша снова остался один. «Миша, ты что, бросил меня?» — жалобно спросил он. «Вот ты урод! Я от тебя такого не ожидал!» Но Миша никуда не ушел. Он что-то искал, обшаривая шкафы, пока не вернулся с пылесосом наперевес. «Мне надоел этот бардак», — сказал Миша и воткнул вилку пылесоса в розетку. «Настало время прибраться». После этого Миша включил пылесос и собрал им большую часть насекомых лепестков, которые уже начали приходить в себя и пытаться сформировать смерч. Некоторые из них пытались сбежать, прятались под комодом и кроватью, но Миша все равно ловил их. Пылесос был очень мощным и шумел оглушительно. «Ну все», — сказал Миша, выключив пылесос и похлопав его по корпусу. «Теперь они нам ничего не сделают». Было слышно, как лепестки насекомые копошатся внутри пылесоса, но в этом звуке отсутствовала угроза. Они звучали, как пара десятков майских жуков, запертых в коробке от поддельных китайских кроссовок. После этого Миша поднял Сашу и повел его к выходу из комнаты. Но тут оба увидели в дверном проеме фигуру. Возможно, она и раньше там стояла, просто они не замечали ее, потому что пылесос работал очень громко. А может быть, она только что подошла, или же все это время стояла поблизости, но никак себя не проявляла, чтобы в нужный момент эффектно появиться и всех испугать. Последнее, вероятнее всего, потому что неожиданность всегда была главным союзником Татьяны Леонидовны. Перед Сашей и Мишей стояла обновленная, умершая и воскресшая старуха. С момента их предыдущей встречи она стала выглядеть гораздо лучше. Во всяком случае, ей самой казалось именно так. В дырявом лице ее, словно черви и змееныши, копошились зеленые пластиковые и блестящие металлические отростки искусственных растений. Щеки, лоб, подбородок – везде шевелились эти твари. Голова старухи напоминала огромный гриб, служивший многоквартирным жилым комплексом для тысяч мелких обитателей. Руки, ноги и туловище Татьяны Леонидовны густо оплетали стебли и листья. Они же служили ей единственным покровом. Саша с Мишей не сразу заметили, что на старухе нет другой одежды, кроме дырявых тапочек. Настолько хорошо пластиковые растения скрывали ее дряхлое тело. Вместо левого глаза у Татьяны Леонидовны была желтая хризантема, а вместо правого – алая астра. Именно те цветы, которые воткнул ей в глазницы топтышка. Поверх них старуха зачем-то надела очки. Возможно, по привычке. «Куда вы дели мои лепестки?» – заорала старуха, уставившись на парней глазами-цветами сквозь линзы очков. При этом она точно знала, что Миша обезвредил насекомых с помощью пылесоса, и теперь они копошатся в мешке для сбора пыли. Но сейчас ей, как и всегда, нужен был формальный повод, чтобы начать выяснение отношений. «Я такую красоту здесь навела, а вы не цените, два урода!» – заявила пенсионерка. «Я постоянно навожу порядок, а такие, как вы, устраивают непонятно что. Я создаю космос, а вы превращаете его в хаос». Вместо ответа Миша толкнул старуху в грудь со всей силы обеими руками. Он рассчитывал, что Татьяна Леонидовна упадет, но она оказалась сильнее и устойчивей, чем положено женщинам ее возраста. Старуха не упала, но отшатнулась. Воспользовавшись этим, он захлопнул дверь комнаты и навалился на нее вместе с Сашей. Старуха барабанила по двери кулаками и непрестанно выкрикивала оскорбления. Несколько раз она разбегалась и пыталась выбить дверь плечом. Но потом старуха умолкла. Саша с Мишей по-прежнему слышали ее шумное дыхание за дверью. «Пора это прекращать!» – внезапно заговорила она. «Я не могу тут весь вечер торчать. У меня еще много дел. Судьба нового мира зависит от меня». И тут Саша обратил внимание, что из-под двери у них под ногами ползут зеленые и серебристые черви. Отростки старухи длиной от 15 до 30 сантиметров. У некоторых из них были маленькие листочки. Отростки использовали их при передвижении, словно лапки, отталкивались ими. Парни какое-то время пытались давить отростки ногами, но это не помогало, потому что попробуй раздавить проволоку. Не так это и просто. Потом Саша и Миша поняли, что змееподобные создания ползут куда-то прочь, мимо их ног. Отростки зарождались в видоизмененной печени старухи, затем выползали за пределы этого важного органа, росли, крепли и, наконец, выбирались в мир через кожу во всех местах, где у Татьяны Леонидовны была кожа. Покидая тело матери, они падали на пол и, словно полчища сперматозоидов, ползли под дверью мимо ног Саши и Миши дальше, туда, где лежали части тел любовников Паши и Маши. Куски мяса манили их и притягивали. Отростки искусственных растений проникали в мертвую человеческую плоть, как дождевые черви в рыхлую землю, а затем наполовину высовывались наружу и ползли друг к другу, увлекая за собой фрагменты тел. Отростки были словно бурлаки, передвигавшие судно по Волге. Только вместо плавучих средств они тянули обломки человеческой плоти. Объединяясь, проволочные черви связывали куски мяса в единое целое, скрепляли их своими телами, словно надежными металлическими швами. При помощи старушачьих отростков фрагменты тел Паши и Маши терлись друг от друга, будто бы в последний раз занимаясь любовью. В каждом движении была неукротимая страсть и возвышенная нежность. От этого сшиваемые воедино куски мяса словно бы сочились экстазом. Саша и Миша понимали, что у них на глазах рождается нечто страшное, но у них не было возможности этому воспрепятствовать. Они не могли оставить дверь, потому что в этом случае старуха проникла бы внутрь. Да и что бы они сделали? Им оставалось лишь наблюдать, как из тел любовников появляется нечто новое, дитя их страсти. Огромный монстр с двумя головами, четырьмя руками, четырьмя ногами, двумя задницами и полным комплектом человеческих гениталий. Готовый монстр стоял на трех ногах. Четвертая нога росла у него из плеча. К ноге этой крепилось две руки, одна повыше, другая пониже. Женская голова росла у монстра из груди, мужская была приделана где-то сбоку. Больше всего чудовище напоминало даже не человека, а подвижное мясное дерево. И дерево это, скрипя костями и плотью, с рычанием двигалось на парней. «На счет три!» — шепнул Миша Саше. «Три!» — крикнул в ответ Саша. После этого они истошно заорали и открыли дверь. Перед ними по-прежнему стояла Татьяна Леонидовна. Лицо ее злодейски ухмылялось. Миша поднял с пола нож, который принес из квартиры русалки, и с размаху воткнул его ей в горло. Ухмылка исчезла с лица старухи. Пенсионерка закашлялась и взмахнула руками. Миша пнул Татьяну Леонидовну под колено. Саша сцепил руки с замком и мощно врезал старухе по челюсти снизу. Ноги блюстительницы порядка подкосились, и она рухнула. «Арк! Угр! Шмярк! Прэшт!» отреагировало на избиение матери чудовище, получившееся из любовников. Оба его зада возмущенно выпускали газы. Оно еще плохо передвигалось, но было переполнено решимостью разорвать Сашу с Мишей на части. А после этого, возможно, присоединить части их тел к себе и стать еще больше. Или же сложить из них себе друга. Тут уж как Татьяна Леонидовна распорядится. Парни с криком выбежали из квартиры любовников и побежали вниз, к выходу из парадной. Однако на первом этаже они увидели знакомую парочку – русалку и топтышку. Те мрачно курили и стряхивали пепел себе под ноги, игнорируя пепельницу, сделанную из старой консервной банки. Оба шатались. Кожа русалки позеленела и пошла трещинами. При виде парней сосед-алкоголик оживился и попытался им что-то сказать. Но рот его больше не мог производить звуки. В этот момент щеки его рассыпались. Под ними стали видны кости черепа и зеленые стебли с набухшими почками. Русалка затрясся всем телом и выронил сигарету. Затем стебли внутри его тела стали растопыриваться, распрямляться, уходить вверх и в стороны. Под их напором череп захрустел, словно тонкий, крошащийся в руках ребенка лед. Побеги вырастали из стремительно терявшей форму головы, словно зубья короны. Из-за этого на долю секунды русалка будто бы стал властелином нового мира. Выглядел он именно так. Затем башка его окончательно развалилась под воздействием пластиковой силы. Ветки теперь росли у русалки из рук, горла, туловища. На глазах Саши и Миши всю верхнюю часть тела русалки изнутри разрывали пластиковые побеги. Из почек на ветках формировались новые ветки. На новых ветках возникали новые почки, но другие, более мелкие. А затем из этих почек образовывались пластиковые листья. Все это происходило с бешеной скоростью за секунды. И вот уже туловище, голова и руки русалки полностью превратились в куст. Обрывки тельняшки мужчины оставались висеть на ветках, словно новогодние украшения или небольшие полосатые флажки, сигнализирующие об опасности. При этом ноги русалки, облаченные в спортивные штаны, сохраняли подвижность. Пластиковое растение словно бы пританцовывало. Затем на ветках двуногого пляшущего куста появились красивые красные цветочки. Через мгновение они превратились в грозди алых ягод. «Я узнаю этот куст. У нас на даче такой рос», — сказал Саша. «Это боярышник. Русалка превратился в боярышник». «Все логично, мне кажется, на автомате», — заметил Миша. «Ну, а во что ему еще превращаться? Не в кокосовую же пальму и не в баобаб африканский?» Топтышка оценил шутку, рассмеялся и хлопнул русалку по заду. Тот зловеще затряс ветвями и посмотрел на ребят всеми ягодами, которые отрастил. После этого русалка двинулся на Сашу и Мишу. Топтышка пошел вместе с ним. «Есть предложение», — сказал Саша, — «вернуться к нам в квартиру. Мне кажется, что там безопасней». Они побежали на свой этаж и стали судорожно искать ключи. У Миши ключей от квартиры не было. Видимо, посеял где-то, так же, как и телефон. Зато ключи нашлись у Саши, но в том кармане, куда он обычно их не кладет. Поэтому он отыскал их уже после того, как почти потерял надежду на спасение. Тем временем, пошатываясь, снизу к ним медленно подступали кустарник-русалка и пьяный топтышка, а сверху шла Татьяна Леонидовна, державшая в руке пылесос с лепестками кладбищенских роз. Из горла ее по-прежнему торчала рукоять ножа. Видимо, нож совсем не мешал старухе, и она не обращала на него внимания. Монстра, созданного из тел любовников, не было среди наступающих. Он получился настолько огромным и при этом неповоротливым, что с трудом выбрался из спальни, но выйти из квартиры у него пока не получалось. Мешали избыточные части тела, да и три ноги работали несогласованно. Когда ключ от квартиры был найден, выяснилось, что в замок опять засунули искусственный цветок, на этот раз розу. И роза эта, видимо, пустила в замочной скважине корни. Ребята принялись выковыривать ее. Монстры подходили все ближе. Наконец, у Миши получилось воткнуть ключ в замок. Но его механизм поддавался плохо. Мешали оставшиеся фрагменты корня пластикового цветка. «Быстрее! Быстрее!» – пищал Саша, придерживая почему-то живот. Наконец замок победно щелкнул. Дверь открылась. Парни ввалились внутрь и захлопнули дверь прямо перед монстрами. «Фух!» – выдохнул Саша. «Я думал, что они доберутся до нас. А мне еще как раз приспичило. У меня такое постоянно, когда я сильно нервничаю. Кажется, это называется медвежья болезнь». «Ага», – понимающе произнес Миша. Саша побежал в туалет. Миша не стал дожидаться, когда друг выйдет из сортира. По звукам было понятно, что Саша там надолго. План дальнейших действий молниеносно созрел в голове Миши. Они живут на третьем этаже. Прыгать в окно рискованно. Точно сломаешь ноги. Нужна веревка. Но веревки нет. Зато имеются простыни и наволочки. Он свяжет их воедино, и они спасутся. Миша уже соединил узлами несколько простыней, когда подумал, что Саша уж слишком долго не выходит из туалета. Он подошел к сортирной двери и трижды постучал. «Ты там живой?» Вместо ответа он услышал энергичное «бу-бу-бу-бу-бу». Миша сообразил, что в очередной раз произошло нечто непредвиденное и пугающее. Схватился за ручку двери и со всей силы дернул на себя. Шпингалет, которым запиралась дверь изнутри, был старый и слабый. Саморезы, на которых он крепился, вылетели, а сам он упал в унитаз. Открывая дверь, Миша боялся, что увидит своего друга без штанов, со всеми его причиндалами. Но то, что он увидел, оказалось куда хуже. Саша был замотан в зеленый кокон и подвешен к потолку вверх ногами. По кокону, из которого снизу торчала верхняя часть лица Саши, бегал оживший игрушечный барсук. Из зада барсука тянулся зеленый стебель, покрытый крохотными листочками. Видимо, этот мягкий зверь мог производить из своего тела нечто наподобие паутины, но только пластиковой и с листочками. Теперь он упаковывал Сашу, заворачивал его в пластик, слой за слоем. Возможно, он делал это для того, чтобы в дальнейшем съесть жертву, как делают пауки, или отложить в нем яйца, что еще хуже. После того, как Саша убежал из квартиры после недолгого поединка с барсуком, мягкий звереныш обосновался в сортире, сплел там свою паутину и терпеливо ждал, пока жертва зайдет внутрь. Место для засады он выбрал мастерски. Видимо, он догадался, что туалет – это стратегически важная точка в квартире. Саша так сильно хотел по-большому, что сразу не заметил над собой зеленую паутину. А когда заметил, было уже поздно. Барсук накинул ему зеленую паутину на рот, лишив возможности нормально позвать на помощь. Со стороны барсука это снова был правильный ход. Видимо, его неспроста отправили за Сашей в одиночку. Барсук был очень умен и коварен. После того, как распахнулась дверь в туалет, барсук злобно уставился на незваного гостя и оскалился, хвастливо продемонстрировав маленькие, но острые зубки. В ноздри парню ударил знакомый запах дохлятины. Зверек прыгнул на Мишу, пытаясь впиться тому в лицо. Но парень успел схватить животное за шкирку, затем ударил им о дверной косяк. Барсук фыркнул и недовольно завертел башкой. Мише понравился произведенный на монстра эффект. Тогда Он взял врага за задние лапы и несколько раз со всей силы ударил им о косяк. Барсук стал истошно шипеть, пытаясь добраться зубами или когтями до рук парня. Миша продолжал бить барсуком, пока тот не перестал шипеть, а в руках у Миши не оказались две задние лапы, отделенные от тела. От многократных ударов барсук треснул. Из него вылезла зеленая солома. После нескольких дополнительных ударов он окончательно развалился. Миша выбросил задние лапки барсука, вытер пот со лба, присел на пол и сделал глубокий вдох. «Бу-бу-бу!» – услышал он из туалета. Это привлекал к себе внимание подвешенный к потолку Саша. Миша совсем про него забыл. Конечно, надо было его освободить. Миша срезал стебли, крепившие Сашу к потолку, уложил зеленую мумию на пол и долго разматывал товарища, думая о том, что ему даже нравится это спокойное занятие. После того, как Саша с Мишей попали обратно к себе в квартиру, монстры колотили в дверь, пытались ее выбить, но дверь была из толстого железа, и чудовища быстро бросили это неблагодарное дело. Медведь-топтышка предлагал перестать заниматься ерундой, выпить, наконец, всем вместе мертвецкой водки и помириться. Но парни, разумеется, ему не поверили. Теперь про Сашу с Мишей будто забыли. Никто больше не колотил в дверь, не выкрикивал угроз, не делал странных предложений. Освободив Сашу, Миша попросил его помочь с простынями. На это Саша ответил, что обязательно подключится к процессу, но только после того, как Миша осмотрит его спину. По словам Саши, спина у него чесалась совершенно дико. Его покусал оживший игрушечный барсук, и Саша боялся, что монстр впрыснул в рану свой барсучий яд. «Саша, ей-богу, очень не вовремя. Давай потом посмотрю твою спину, когда мы сбежим отсюда», — пытался вразумить друга Миша. «Эти твари все еще поблизости, пусть и никак себя не проявляют. Я не хочу находиться рядом с ними». «Очень чешется!» — скулил Саша. Он чуть не плакал и терся спиной о дверной косяк. Тот самый косяк, о который Миша недавно убил игрушечного барсука. «Ладно», — сказал Миша. «Дай гляну, что у тебя там». Парни прошли на кухню, где освещение было лучше. Саша снял рубашку, повернувшись лицом к окну, а спиной к Мише. Миша поморщился от отвращения. Вся спина его друга была в крупных зеленоватых бугорках. На правой лопатке один из них достиг размеров мячика для настольного тенниса и был при этом ярко-зеленого цвета. Ради любопытства Миша слегка надавил на фурункул. Тому только этого и нужно было. Он сразу лопнул, обрызгав зеленой слизью Мише лицо. Затем из бугорка показался робкий зеленый побег. Миша скривился от омерзения, но потом схватил побег большим и указательным пальцами и решительно выдернул. «Ой!» – сказал Саша. Миша посмотрел на побег в своей руке. У пластикового растения был металлический корень, и корень этот чуть заметно извивался. «Что там?» – спросил Саша. «Что-то жуткое?» «Не-а», – сказал Миша и выбросил побег подальше. «Нормально все. У тебя просто куча прыщей почему-то вскочила. Потом разберемся. Сходишь к косметологу, не знаю, мазью какой-нибудь помажешь, и нормально все будет. Я думаю, что это нервное, как и твоя медвежья болезнь». «Ладно», — сказал Саша, который немного успокоился. «Ты знаешь, уже гораздо меньше зудит. Спасибо тебе огромное». Миша решил не говорить другу правду о том, что именно он нашел у него на спине, чтобы дополнительно не расстраивать. Парнишка и так многое пережил за сегодняшний день. К тому же нельзя исключать, что на его, Мишиной спине, тоже что-нибудь такое вскочит. «Знаешь, Миш, я тут смотрю в окно, и мне кажется, что нам больше не нужна веревка из простыней», – задумчиво сказал Саша, застегивая рубашку. «Почему? А вот глянь!» Миша подошел к окну и не поверил своим глазам. На улице полыхали зеленым пламенем пластиковые джунгли, уходя далеко вдаль. Искусственные растения покрывали фонарные столбы, другие дома, заборы, гаражи, здание школы напротив. Новые побеги нагло разбивали асфальт. При этом, несмотря на поздний вечер, на улице было светло. Внутри растений пульсировало сияние. Миша открыл окно. В нос ударил запах нового пластика. Внизу, под окнами, клацали челюстями ожившие плюшевые звери, которыми Татьяна Леонидовна украшала двор все эти годы. Обезьяна, тигр, кот, розовый медведь, синий бегемот и многие другие. Судя по всему, они только что сожрали кошку или собаку. Точнее, по кускам меховой шкуры, которые выхватывал глаз, определить было невозможно. Морды оживших мягких животных были перемазаны кровью. Были и другие звуки. Целое множество. И как Саша с Мишей до этого их не слышали. Теперь до ушей ребят доносились крики, выстрелы, вой сирен скорой помощи и полиции. Мир стремительно менялся, и эпицентром нового мира была скромная хрущевка, на третьем этаже которой жили двое парней, которые никак не могли повлиять на происходящее. Совсем скоро немногие выжившие назовут эти события кладбищенским апокалипсисом. Саша и Миша обменялись многозначительными взглядами. На улице явно было опасней, чем у них в квартире. «Чем займемся?» – спросил Саша, закрывая окно. «Прежде всего, я предлагаю пожрать», – сказал Миша. «Очень жрать хочется. Давай дочистим картошку, которую ты уже начал чистить. Пожарим ее и пожрем с тушенкой. А дальше... Слушай, сегодня же четверг». «Ну да, четверг», — подтвердил Саша. «Значит, сегодня твоя очередь выбирать фильм». У Саши с Мишей была традиция. По четвергам они устраивали четверговый киноклуб. Фильмы для просмотра выбирали по очереди. Сегодня Саша заставил друга смотреть «Последних джедаев». Миша ненавидел «Звездные войны», но что делать? Таковы правила четвергового киноклуба. Пусть хотя бы они останутся неизменными. На сегодня все. Вы слушали хоррор-подкаст «Люди и демоны». Подписывайтесь на нас там, где вам удобно. И обязательно оставляйте отзывы. Авторы подкаста. Текст и голос. Дмитрий Глебов. Музыка. Граф Орлок. Thank you.